Глава 44. С южной вершины маршрут вел на едва заметную тропу вдоль Корнис-Траверс, острого скального гребня, облепленного торчащими вверх зубцами принесенного ветром снега. Гигантские снежные валы, называемые карнизами, боком выдаются с горы в пустоту. Достигая иногда 5 метров в толщину, они могут свисать в сторону от гребня на 15 метров. Альпинисту может казаться, что он идет по ровному плотному снегу, но на самом деле под таким тонким снежным карнизом – пропасть. Многие великие альпинисты погибли, когда под ногами у них оседал хрупкий карниз. Большинство непрочных карнизов выступали с правой стороны хребта в сторону Тибета. Наш маршрут в основном обходил их, так как пролегал по большей части со стороны Непала. Наличие закрепленной веревки, по которой мы двигались, конечно, помогало и защищало нас. Однако при пересечении в темноте хрупкого Корнис-Траверс риск упасть влево с высоты почти 2,5 километра или вправо с высотой почти 3,5 километра был по-настоящему страшен. Свет фонарей то появлялся, то исчезал, пока другие альпинисты пробирались вперед. Мы с Пикеем сделали краткую остановку на отдых. Я выпил немного воды и проглотил энергетический гель. Боль в глазу все еще ощущалась, но хуже мне не становилось. Было уже несколько минут четвертого, так что, если мы продолжим подниматься с прежней скоростью, окажемся на вершине в темноте. Мы двигались чересчур быстро. 8 лет назад я дошел до вершины Чо-Ой-Ю за час до восхода солнца. Ночь была слишком холодной, чтобы стоять на месте, и я ушел с вершины, так и не насладившись видом, к которому с таким трудом добирался. Мне не хотелось, чтобы так же получилось и на Эвересте. Указывая на часы, я сказал: «Пикей, мы поднимемся на вершину до восхода. Надо идти медленно». «Бестай Джанни», — он покачал головой. «Нет, лучше быстро вверх, быстро вниз». Впереди нас еще ждала сложная часть восхождения, и не было смысла спорить. 5 минут мы спускались с южной вершины, а потом двинулись через Корнис-Траверс. Изменение уклона дало натруженным мышцам недолгий отдых, но вскоре снова начался подъем. Сухость во рту означала, что давно уже пора глотнуть воды и проглотить что-то питательное. Однако сложный рельеф и риск сделать неверный шаг и провалиться не позволяли снять рюкзак. Это было слишком рискованно. Я оглянулся через правое плечо и посмотрел назад вдоль первой трети Корнис-Траверса. В 3 километрах от нас, далеко внизу, я узнал темную пирамиду Лхо-Дзе. Вверх по кулуару медленно ползли 4 огонька — альпинисты, совершающие восхождение к вершине. Наблюдая издалека за перемещением светящихся точек, я гадал, все ли дома следят онлайн за моим подъемом с помощью GPS. Мысленно я послал Глории сообщение: «Я в порядке, Гло. Мы уже совсем близко». Я попытался было вытолкнуть эти слова из головы, но ощущение, казалось, рванулось у меня из груди. Потом я подумал о других, о Джесс и Нике, Родне и Алане. Чувствую себя хорошо. Думаю, у нас все получится. Пока мы пробирались между скальными выступами и снежными глыбами, едва держащимися на горе, гребень становился уже. Там, где в снегу были выбиты опоры для ног, траверс казался несложным и увлекательным. Но на каменных плитах наши кошки время от времени проскальзывали. Пока мы поднимались по крутому снежному склону, я вдруг ощутил, как слева от меня что-то сорвалось и мощно ухнуло вниз. Я направил луч фонаря в бездну, и он осветил верхние 20 метров скалистого утеса. Чутье подсказывало, что чернота простиралась гораздо дальше. Мы добрались до верха снежного купола, и его плоская поверхность подарила редкую возможность остановиться и передохнуть. Я посмотрел далеко на запад, в Непал, откуда мы пришли 6 долгих недель назад. В ночном небе вздымались темные силуэты 2 горных вершин, и между ними небо светилось россыпью звезд. Я чуть склонил голову на бок, глядя на эти горы, и мне стало казаться, что звезды не только вокруг, но и подо мной. Далее мы следовали вдоль закрепленной веревки через каменистый участок гребня хребта, который сначала увел нас из Непала в Тибет, а потом повернул обратно. Луч фонаря высветил серо-белый известняк. Из работ по геологии, которые я прочел, я знал, что эта коренная порода содержит следы океанских существ, живших 470 миллионов лет назад, качавшихся когда-то в волнах морских лилий и сновавших трилобитов. Столкновение материков в последние 50 миллионов лет подняли их окаменелые останки на крышу мира. Мельчайшие морские организмы, из которых состоит эта порода, поднялись на Эверест задолго до меня. Через несколько минут мы догнали пару альпинистов, второй из них с трудом пробирался по сложному каменистому участку. Обогнать их на таком открытом месте было невозможно, так что нам с Пикеем пришлось ждать. Я протолкнул свой жумар еще на 8 сантиметров вверх по веревке, чтобы натянуть темляк. Такая дополнительная страховка позволила мне на мгновение расслабить мышцы и передохнуть. Пикей повернулся ко мне. «Ступень Хиллари?» Я оживился. Знаменитый 12-метровый выступ скалы десятилетиями славился как последний барьер перед вершиной. Альпинисты с ограниченными навыками скалолазания иногда с великим трудом забирались на этот утес, на котором в дни многолюдных восхождений скапливались опасные очереди. Но в прошлом году, в мае 2016 года, когда альпинисты возобновили подъемы на Эверест после землетрясения, стало ясно, что ступень Хиллари исчезла. Несколько проводников пришли к выводу, что каменная ступень обрушилась в результате землетрясения. Другие утверждали, что в 2016 году ступень все еще была цела под необычайно толстым слоем снега, выпавшим тогда. Между сообществом альпинистов и Непальским советом по туризму разгорелись яростные дебаты о том, точно ли уничтожен известнейший объект природы. Несмотря на стремление некоторых и дальше использовать образ этого ориентира в рекламных целях, альпинисты были единодушны. Ступень Хиллари исчезла. Геолог во мне жаждал найти доказательства, и потому я спросил Пикея, где была ступень Хиллари? Он указал на север, примерно в 6 метрах над нами, где теперь высился крутой склон, усеянный валунами. Здесь не было ничего, что альпинист или геолог счел бы скалой или утесом. Самый высокий из видимых скальных выступов на склоне был не выше 3 метров. Желая убедиться, что мы поняли друг друга, я уточнил, куда делась ступень Хиллари? Пикей указал на широкий кулуар на непальской стороне, который уходил в сторону 25 метрами ниже нас и исчезал в темноте. Я спросил на простом непальском, точно ли ступени больше нет. «Хиллари степ хойня? Нет?» «Хойня», — подтвердил Пикей, широко поводя рукой в сторону кулуара. Я снова посветил фонарем вниз по склону. Одни расколотые камни и темнота. Когда медлительный альпинист освободил дорогу, мы продвинулись вперед на 3 метра и оказались на верхушке гладкой каменной плиты, где когда-то была ступень Хиллари. Я провел лучом фонаря вокруг и стал искать борозды, шрамы или измельченную в крошку коренную породу, которую геологи называют горной мукой. Горная мука состоит из мелкозернистых частиц и коренной породы. Но никаких заметных повреждений на оставшейся каменной плите я не заметил. Подобно альпинисту, пропавшему высоко на Эвересте, ступень Хиллари исчезла без следа. Маршрут поворачивал вправо по скользкой скале и вел нас вверх по выступающему круто вверх языку снега. Двигаясь вдоль закрепленной веревки вверх по обнаженному снежному ребру, я видел, что по обе стороны от меня нет никаких обещающих опору валунов или стенок, только пустота и воздух. Я взглянул направо и понял, что мы находимся на самом верху стены Кангшунга высотой 3352 метра. Колоссальный склон, покрытый снегом и льдом, круто обрывался с восточной стороны Эвереста. До ледника Кангшунг внизу было более 3 километров по вертикали. Ступеньки, выбитые в снегу, выглядели надежно, а закрепленная веревка служила по большей части достаточно надежной страховкой. Но огромная пустота и сплошная бездна вокруг вызывали у меня жуткое чувство. Возможно, меня наконец-то догнали высота, усталость и недосып, или, может, все дело было в чудовищности возможного падения отсюда, но уверенность изменила мне. Стало страшно. Я неуклюже оперся на склон и повел рукой по снегу, ища какой-либо надежной опоры. Нехорошо. Где-то в глубине сознания прозвучали слова отца: «Думай о подъеме, а не о падении». Я выпрямился на снежных ступеньках и расслабился. Тяжело выдохнув, взглянул вверх и начал представлять себе подъем. Стал думать о том, как и куда буду ступать, и уверенно двигаться вверх. Вскоре уклон стал меньше, и я остановился передохнуть. Посмотрел на часы с высотомером. 8793 метра. 3:50 утра. Циферблат был теперь виден яснее, а луч налобника казался тусклым. Я поднял глаза и увидел, что небо на востоке становится светлее. Прямо над горизонтом со стороны Тибета протянулась тонкая ярко-оранжевая полоса. Небо над ней было невероятных оттенков, от светло-голубого до темно-синего, переходящего в истинно-черный и черный. Звезд теперь было видно меньше, но на востоке сияли Юпитер и полумесяц. Не думая, я прошептал: «Смотри, пап». Через минуту Пикей двинулся вперед, и я последовал за ним. След кошек оставался на расстоянии от 1,5 до 3 метров от опасного края карниза. Вдруг снизу сквозь карниз стали пробиваться потоки мягкого голубого света, и я сделал шаг к краю, желая понять, что это. Я заглянул вниз с верхней части восточного склона и увидел под нами еще больше сияющего светом снега. Изогнутая стена Кангшунг превратилась сейчас в белоснежную параболическую линзу высотой в 3 с лишним километра и шириной в 6,5 километров. Она собирала первые лучи рассвета и отбрасывала их вверх, под карнизы. Над нами не было облаков, как не было и ветра. В сотне метров впереди дугой выгнулся склон, покрытый ровным снегом. В верхней его точке, примерно в 9 метрах по вертикали над нами, подрагивали на одном месте 3 фонаря, освещая красные и желтые пуховики. Было видно, что эти альпинисты сняли рюкзаки и поставили их на землю. Думаю, это уже вершина. Тропа сужалась, огибая последний скальный выступ перед вершиной. Протискиваясь дальше, я увидел отшлифованный ветром проход между скалой и снежным валом высотой почти с человека. Там стояло 8 человек. Я остановился на мгновение, стараясь разобраться, все ли с ними в порядке. Поскольку, похоже, все было нормально, я повернулся, чтобы идти за Пикеем. И тут вдруг кто-то из этого прохода резко окликнул меня: «Джим!» В замешательстве я оглянулся и поднял маску. «Кто зовет?» «Карим!» «Карим, что вы тут делаете?» «Мы ждем рассвета. Тут Дэйв, я и все остальные. Давай к нам!» «Превосходно!» Я перевел взгляд на веревку впереди, где Пикей стоял в 5 метрах выше меня, ожидая, когда я догоню его. Я повернулся лицом к вершине, к холму, и позвал: «Пикей, тут Карим и наша группа. Давай остановимся и подождем солнца вместе с ними». Он ткнул в узкую цветную полоску на востоке. «Вот солнце. Идем». Солнечные лучи могут озарять вершины высоких гор задолго до официального времени восхода, но прямые лучи доберутся до нас еще минут через 20. Я разрывался. Пикей хотел продолжать подъем, но мы были в отличной форме, поэтому мне казалось, что ожидание может быть безопасным. Я подумал, что Карим прав. «Давай подождем и поднимемся на вершину вместе с друзьями», — сказал я. Пикей махал, подзывая меня. Ему хотелось идти дальше прямо сейчас. Надо было решать. Через 2 секунды я замахал, прося его подойти ко мне, а затем развернулся и зашел за скальный выступ. Протиснулся между разноцветными пуховиками товарищей по команде. Там были и клиенты, и шерпы-альпинисты. Из-под масок слышался приглушенный смех, кто-то хлопал меня по плечу. Мгновение спустя появился Пикей. Я схватил его за рукав и привлек поближе, втискивая между другой фигурой в пуховике и собой. Стоять, сгрудившись с товарищами и ощущать тепло, казалось настоящим счастьем, но мороз был лютый. Стоило мне остановиться, и уже через несколько секунд кожу головы резко закололо ледяными иглами. Должно быть, было около -28, а может и меньше. Я накинул на голову капюшон, туго затянул его и затоптался на одном месте, как и мои друзья. Мы поглядывали на часы и на разноцветное небо, которое по мере приближения дня все больше светлело. Кто-то спросил: «Ну что, пошли?» «Еще рано», — ответил Карим. Мы все доверяли ему как ветерану. Ледяные минуты тянулись одна за другой, и звезды постепенно пропадали. Пикей подергал меня за рукав. «Мы идем». Я посмотрел поверх самой высокогорной в мире пингвиньи черепахи на Карима. «Трогаемся?» «Ладно, пора. Но идем медленно», — согласился он. Поскольку в узкий проход мы с Пикеем зашли последними, мы же и вышли из него первыми. Все в нашей группе уже бывали на горе, поэтому я чуть отступил, собираясь пропустить их вперед и позволить подняться на вершину раньше меня. Но тропа была узкой, а крутой склон позади обрывался в ледяной желоб длиной почти 2500 метров, практически до самого второго лагеря. Не лучшее место, чтобы перещелкивать карабины, обходя кого-то у веревки. Помахав в знак извинения стоящему за мной человеку, я шагнул за Пикеем, и мы двинулись вперед. Звезды уже исчезли, а небо стало заметно светлее. Пикей шел на 4 с лишним метра впереди, а Карим — метрах в 9 позади. Я смотрел сверху вниз на самый верхний гребень Эвереста, ведущий к вершине. Карим отвел маску от лица, улыбнулся и проговорил: «Не спеши, дружище. Пусть это будет самая долгая 100-метровка в твоей жизни». Под маской я ухмыльнулся в ответ. Сделал четкий шаг вперед, остановился и посмотрел вперед. Ровный белый снег ковром уходил прямо в разноцветное небо. Справа от меня пока еще невидимое восходящее солнце испускало волны оранжевого и розового света, предвещая восход. Слева небо на западе постепенно светлело, ночь отступала, звезды исчезали. Меня захлестнуло глубокое удовлетворение. Сделав шаг, я останавливался, стараясь растянуть последнюю минуту восхождения и насладиться тем, что моя мечта сбывается. Хотелось ощутить всю радость сполна, насладиться каждой секундой благоговейного трепета. Вот уже моя голова оказалась выше последнего сугроба, и я взглянул в сторону Тибета поверх вершины горы. Еще 2 медленных шага. И вот в 4:19 утра я остановился и обнял Пикея. Я взошел на Эверест.